ошибаешься. У нас все впереди. Переписку никто не отменял. В Неллер я иногда буду приезжать. А когда выйдешь замуж, сколько там отдетано до моего монастыря? Неделю пути, будешь к нашему святому источнику почаще в паломничество приезжать. Ты в свои юные годы не понимаешь, девочка, что жизнь только начинается. А уж какие она кренделя умеет выписывать, порой даже предположить нельзя. Ну, дергаю ее за ушко. Улыбнись. Вот так, молодец. Я прихватила то, что ты просил. Она вытирает себе под носом тыльной стороной ладони и кричит в окошко. Сержант, словно подкарауливал, окликнутый тут же наклоняет к окошку лицо, свесившись с коня. Где? Кузина резко открывает дверцу, едва не ударив ею гвардейца по носу, и протягивает руку. Сержант передает тонкий небольшой предмет, завернутый в синий бархат, ей, а Юлиана мне. Знаю, что там. В позапрошлый свой приезд в гости к кузине попросил у нее в подарок тетрадь с начальными плетениями, которым ее учили в первый год после инициации. Заявил, что надеюсь тоже когда-нибудь стать одаренным, а толковых наставников в моей монастырской глуши может не оказаться. Ох, я боялся, ты забудешь. Чмокаю сестренку в щечку. Как ты мог такое подумать? Смотрит на меня с укором. Не забыла. И, как ты просил, никому об этом рассказывать не стану. Хотя, зря считаешь, что над тобой будут смеяться, если моя тетрадь тебе не понадобится. Уверена, ты инициируешься рано или поздно. Вот только твой источник может оказаться немного иной направленности. У меня больше целительский, а что получишь ты? Считаешь, что обязательно получу? Не сомневаюсь. В этот момент вернулся старший сержант Триггер и доложил, что караван готов отправиться в путь. Ждут только милорда Неллерского. Выхожу из кареты вместе с кузиной и помогаю ей сесть в большой паланкин, который держали 8 крепких молодых парней с веревочными ошейниками. Никогда не любил моменты проводов и прощаний, но тут вдруг не стал торопиться запрыгивать в карету. Еще минут 10 поговорил и с наставниками, и с Юлианой. Приеду, напишу. Пообещал уже из кареты. Караван, к которому я прибился, оказался небольшим. Всего 12 крытых повозок и 5 открытых, груженных большими бочками с вином. В Кранце каждая провинция может похвастаться не одним сортом виноградных напитков, но людям, как и в моем родном мире, хочется разнообразия. Вот и возит туда-сюда одноименную продукцию, вина, сыры, эль, ткани, керамику, металлические изделия и прочее. При том, что здешнее хозяйство носит натуральный характер, и феодальные владения в состоянии обеспечивать себя всеми основными продуктами и изделиями сами. Несмотря на небольшую численность повозок, охрана подобралась серьезная, 25 наемников, хорошо вооруженных и экипированных, да еще 4 здоровенных пса-волкодава в придачу. Хорошо, на них намордники накинуты, иначе не миновать бы беды, характер у собак очень скверный. Мою карету полагали запихнуть в центр обоза ради большей безопасности милорда Степа, да что-то мне не хочется глотать пыль от впереди идущих повозок. Настаиваю, чтобы встать в голове колонны. Риггер пытался поспорить с царем, то есть с самим бастардом Неллерским, но я его быстро поставил на место, напомнив, кто теперь из нас кого кормит. Особой опасности я не видел. Все мои гвардейцы обеспечены амулетами, отклоняющими стрелы и болты. Зарядки их хватит на целый месяц, а мне и для старшего сержанта брат Джей не ожидал. Честно, от него такого, выдал и собственноручно им изготовленные артефакты защиты от магических атак. Под моей рубахой на одной золотой цепи вместе с мини-копией жезла создателя висят и 2 кулона. Заклинание разрыва на моем клинке Мария обновила, так что, готов встретить любого врага во всеоружии. Только вот откуда им взяться вблизи Неллера, разве что дальше, когда въедем в северные районы провинции, где до сих пор никак не угомонятся недобитые бунтовщики. Юлька, марш в карету, командую рабыне, сам взбираясь в седло, можешь оттуда из окошка смотреть. Девчонка аж взвизгнула от такого счастья. Могла ли эта бедолага раньше хотя бы представить, что ей доведется ехать на мягком диване под рессоренной герцогской кареты? Посмеялась бы, скажи ей кто-нибудь об этом. Вытянувшаяся на дороге колонна двинулась вперед. Моя карета первая, если учитывать только повозки. А так-то, разумеется, сначала движется авангард из 5 наемников, затем я со своими гвардейцами. Николас норовит пристроиться поближе ко мне, как был он болтуном, так им и остался, очень хочет чем-то со мной поделиться, но старший сержант отсылает его беречь экипаж с Юлькой внутри. Смотри-ка, Парнишку натаскали в верховой езде. Работать жокеем на скачках он бы, конечно же, не смог, но в седле держится довольно уверенно. Купец Валерий, коровоновожатый, хочет вам представиться, докладывая триггер. На привале допустишь ко мне. Чувствую себя так, словно родился аристократом. Откуда что взялось? Командирский опыт сказывается, да и ко всему хорошему быстро привыкаешь. Оглядываюсь на Неллер, свою иномирную колыбель моей новой жизни. Когда в следующий раз тебя увижу? Через год, надеюсь, доживу и даже сильно окрепну. Взгляд цепляется за последние две повозки в нашем обозе. В них везут рабынь для вертепов. На северной границе с недружелюбным, точнее, враждебным королевством Вергия вояк в Лос-Ротере и окрестных заставах и крепостях много, а женщин мало. Деревни и маленькие городки там разорены, впрочем, как и южные районы соседнего государства. Походы войск с грабежами и угоном людей в каторжное рабство в тех краях взаимны. Длится это безобразие уже не одно десятилетие. Чего уж не поделили между собой прежние монархи Кранца и Вергии, Степ не знал. Не ведаю и я. Стараюсь дышать полной грудью. Только оказавшись за городом, осознал, насколько спертым воздухом мне приходилось дышать в Неллере. А в прежней жизни, когда последний раз выезжал на природу, сейчас так сразу и не вспомню. Пожалуй, года три назад, когда Вадим Зинаков нас с Дашей на шашлыки пригласил. Да, точно, обалдеть, сколько времени прошло. То-то я и в новом юном теле чувствую опьянение не меньшее, чем у двигающегося на муле позади кареты Виктора. Но с тем все понятно, он постоянно к бутыли прикладывается. Деревни, мимо которых мы проезжаем, выглядят не сильно убого. Мазанки хоть и небольшие по размерам, зато крыты свежей соломой, а кое-где и дранкой. Увидел издали баронский замок, который какого-то впечатления не произвел. Очень похож на европейские средневековые феодальные твердыни и совсем небольшой. Быстро дал понять, что беседовать не желаю, и от меня все отстали, решили, видимо, что я уже приступил к молитвам. Догнал наемников авангарда и ехал позади них, слушая пошловатые шутки и взаимные подколки. Мне действительно интересно, как тут люди разных сословий общаются между собой. Конечно, они меня сразу приметили. Единственный благородный дворянин в караване, да еще сам бастард Неллерский не может оставаться невидимкой, но вскоре к моему присутствию привыкли и перестали обращать внимание. До первого привала на обед и отдых лошадям, нам навстречу попались три обоза и достаточно много путешественников. Тракт оказался весьма оживленным. На выбранной под стоянку поляне мне представился коровоновожатый, степенный немолодой мужчина, занимающийся работорговлей. Это его девки ехали в конце обоза. Отослал его подальше, объяснив, что пока мне ничего не нужно. Если потребуется что, позову. Когда двинулись дальше, то примерно через час достигли перекрестка, вокруг которого в хаотическом порядке были вкопаны Т-образные виселицы, на которых стая ворон расклевывала висящие гроздьями трупы повешенных, совершенно не обращая внимания на двигающихся внизу от них людей. Судя по убогим рваным одеждам казненных из дерюги и домотканой холстины, прежде, чем встать на путь разбоя, эти бедолаги были обнищавшими крестьянами. У третьей из них босые ноги были обожжены до угольных головешек. Солдаты доброй герцогини Марии перед повешением мятежников пытали огнем. Ну, подобные картинки я и в Неллере уже насмотрелся, даже более жуткие казни случались, но не в таком товарном количестве. Сколько их тут в одном месте вздернули? Три десятка? Пожалуй, поболее. Надоело задницу седлом мять, да и романтическое настроение смылось словно в унитаз. Отдаю кобылку Роману, бравому гвардейцу, а сам заскакиваю на ходу в карету. «Ну ты чего здесь, не скучаешь?» – спрашиваю Юльку. «Нет, милорд, так здорово. Еще бы тебе не было здорово. Едешь в новые края, сыто, ухожено, никто руки на тебя не поднимает уже которую неделю, одета в такое дорожное платье, каким не всякая купеческая дочка может похвастаться, и ошейник теперь не колючая веревка из конского волоса, заставлявшая тебя все время под ней чесаться, а тонюсенький серебряный ободок, если не присматриваться, можно за украшение принять. Ладно, я на добрые дела человек не жадный, особенно для друзей и приятелей. Каждый стих мой душу зверя лечит. Есенин. Сергей. Многое чего помню. Мне не мешать. Командую, развертывая Юлианину тетрадь и раскрывая ее на первой странице. Буду задачи решать. А что у вас там, милорд? Вытягивает шейку девчонка, норовя посмотреть, чем я собираюсь увлечься. Не понял. Стражусь. Собралась меня отправить в страну невыученных уроков? Ну-ка смотри в окно, а на меня не пялься. Можно я лучше тогда на запятки переберусь, с Николасом поболтаю? Давай, сможешь на ходу перебраться? Легко, смеется. Действительно, что-то обезьяна быстро исчезает из салона, закрыв за собой дверь. Наконец-то у меня появились время, возможности, пособие, чтобы заняться магией по-настоящему. В караване больше ни одного дворянина нет, и заметить мои испытательные потуги просто некому. Вначале пролистываю всю тетрадь, оказавшуюся заполненной рисунками плетения и их описаниями почти полностью. Лишь два последних листа из 30 оказываются чистыми, вернее, свободными от заклинаний. Кузина их смешными рожицами разрисовала. Юлиана, оказывается, весьма педантично, аккуратно, имеет прекрасный почерк. Учитель Макар ей точно бы высший балл уставил, и совсем не надеется на свою память. А последним говорит тот факт, что пояснения к рисункам очень подробны. Единственное неудобство, что описание находится с обратной стороны листа, на котором нарисовано заклинание. Лучше бы развернула в начале, и слева плетение, справа текст. Не догадалась кузина. Или жалко было, что первая страница пропадет. Ага, а изрисовать последние листы мордашками непонятных людей и зверей не пожалела? Эх, Юлиана, Юлиана. Почти все заклинания в тетради кузины связаны с лечением или вспомогательные для лечения. Что понятно, ее источник выдает в основном нити оттенков зеленого, целительского, цвета. Вот зачем, скажите на милость, аж 4 заклинания усыпления, а это вообще что? Ха, насекомых усыплять? Чего я смеюсь? Нужное, на самом деле, плетение. Наличие мыла, использование прожарки вещей и прочие санитарные изыски не всегда спасают от вшей, блох, клопов и прочей нечисти. Ничего удивительного. Пока лежал в палате, видел по телевизору, что даже в нашем мире, обеспеченном синтетическими моющими средствами, различной химической отравой, и то, вон, в Париже накануне Олимпиады не знают, что с нашествием клопов делать, как от них избавиться. А тут все просто, усыпил их в номере гостиницы и спи, не потревожит. Следующий постоялец пусть сам побеспокоится о том, чтобы проснувшиеся оголодавшие кровососущие насекомые его не сожрали. Хотя, все же странно, не проще ли мерзость убить, а не насылать на нее сон? Ответ мне быстро приходит. Кому-то и проще, а вот у моей кузины, видать, фиолетовых нитей совсем нет. Ладно, буду заучивать пока то, что есть. Спасибо, Юлиана, что подробно описала, в какой последовательности плести, как скреплять, с какого расстояния и на какие места накладывать. Даже примерные размеры жгутиков указаны. Молодчина, что уж, милорд, не помешаю. В открытое оконце заглянуло доброе лицо подьячего Виктора. Говоря по правде, да, вовремя заметив тень, успел я спрятать тетрадь. Хочу подремать маленько. Так мы скоро уже к постоялому двору подъедем, там и поспим. Да чтобы тебя черти взяли, Витька. Залазь, брат, крикни кучеру, чтобы притормозил. Тетрадь убираю в сумку, где у меня моя личная казна, и задвигаю свое богатство ногой под сиденье. Мой личный помощник, оказавшись в салоне, без обиняков попросился ехать вместе со мной, дескать, тяжело ему на муле в его-то 50, и что мне делать? Послать его лесом, как-то не по-людски получится, все же в отцы мне нынешнему годится, и не пень с бугра, а соратник, направленный со мной самим епископом. В общем, в карете заниматься плетениями не получится. Хотя, подожди-ка, Степан мой Свет Николаевич, есть идея, с удовольствием буду иметь такого собеседника. Только, договоримся, никакого вина здесь не пить, меня почему-то от запаха спиртного тошнит в дороге, плохо качку кареты переношу. Так что, давай, с завтрашнего дня сразу садись со мной. Договорились? Милорд, пожалуй, я на своем муле поеду. Тут и в самом деле укачивает. Впереди постоялый двор, доложил Ригер. Валерий машет, что пораньше остановимся. Все лучше, чем под открытым небом ночевать. А чего ты от меня ждешь, дядюшка? Обращаюсь иногда к бывшему опекуну по-свойски. Это ему необходимо соблюдать субординацию, а я-то могу многое себе позволить. Что буду возражать? Нет, не стану. Сворачиваем к трактиру. Глава 21. Да уж, постоялые дворы я представлял себе как-то по-другому, чем то, что увидел. Ну да ладно, не требовать же, чтобы все переделали в соответствии с моими хотелками, со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь не ходит. Кстати, а есть в Готлинской обители какие-то свои особые правила, отличные от других религиозных учреждений? Спросить что ли у Витьки,